недостаточно, чтобы убить миньонетку. Она — создание Кары. Она для нее сотворена. Она наслаждается ею. Проиграв, Атон отдыхал. Ее теплое тело прижалось к нему с лаской и любовью. Он не в силах был очиститься от того, что находилось в нем. А нож проткнет эту хрупкую на вид плоть? Он боялся узнать. Старая плеть не оставляла на ее теле следов. Но имелись и другие тайны. Все миньонетки словно были отлиты в одной единственной форме. Все извращенно реагировали на садистскую любовь, тогда как мужчины казались нормальными. Он не видел еще старух. Неужели они все молоды? «Как долго вы живете, невзгода?» На этот раз Атон спросил жестами. Она ответила: «Нет предела». «Вы бессмертны?» «Нет». «Как же вы умираете?» «Когда боль очень сильна, она убивает». «А наша любовь — ваша боль», — подумал он. «Пока мужчина ненавидит вас, вы живете и становитесь все прекраснее, и ваши волосы пылают. Но когда он добр, когда любит, вы умираете». Однако умер розовый утес, а не его жена. «Ты знаешь смысл любви?» — спросил он. «О, да, это мое существование. Я люблю». «Ты любила розового утеса?» «Да, сначала он был хороший, но у нас не было сына. Потом его душа вывернулась, и он стал причинять мне страдания. Я заставила бы его вновь полюбить меня, если б его не забрали». «Конечно, миньонетка крепка. Она бы не угасла в обычной женской беспомощности. Если мужчина обижает ее, она старается избавиться от боли, восстанавливая его изначальную установку. Она сделает все возможное, чтобы заставить его, в понимании мужчины, ее ненавидеть. Мужчины миньона вряд ли позволили бы это. Линия между любовью и ненавистью кажется кому-то тонкой, но может быть и устрашающе широкой, широкой, как бездна Хтона. Ибо кто знает, как эти жуткие чувства проявят себя до того, как остановятся на избранном предмете. Мужчины миньона мудры. Они понимают, что под опасным факелом неуправляемых чувств накапливается разрушительный слой. Они совершают необходимый и милосердный шаг и гасят огонь до того, как миньонетка начинает действовать. Они по-своему добры. Они пытаются вернуть мужчине естественную ненависть до того, как он умер, чтобы он унес ее с собой в мир своих духов. Цивилизация большой галактики не так мудра. Она видит милосердие в воздержании от смерти. Она признает врожденную опасность любви миньонетки, но предпочитает отправлять жертву в вечную тюрьму Хтона, а не исполнять приговор непосредственно. Но даже Хтон не содержит в себе зла этой любви. А сколько людей там умерло? Почему злоба вышла в галактику? Как? что заставило ее искать Атона.